Глава 14. Следующий день начался у меня, как обычно, с физической тренировки вместе с Ланей. Аля немного удивилась, но потом сама присоединилась к нам. Хотя ей было далековато до той же самой Лании, но перевертыш есть перевертыш. Тем не менее, девушка явно старалась. После водных процедур я поручил Лане продолжить занятия по освоению своего искусства, а сам с Алей отправился на караванный двор. Ажиотаж в городе после убийства султана уже спал. Насколько я знал со слов хозяина гостиницы, новый султан Керим II нашел какого-то козла отпущения и выставил его убийцей, прилюдно казнив на центральной площади, решив таким образом вопрос с розыском преступников. Выйдя из гостиницы, мы влились в бурлящий людской водоворот. Честно признаюсь, меня это сильно раздражало. Уж слишком много было тут народа. В основном люди, но встречались и гномы, и орки, и я даже парочку эльфов видел. Но, кстати, другие расы радовали. Они, по крайней мере, были молчаливыми. А вот местные жители... Казалось, каждый из них ставил перед собой задачу перекричать другого, при этом отчаянно помогая себе руками. Но нам все же удалось прорваться к караванному двору целыми и необорванными, так как количество смуглых оборванцев, снующих в этой разноцветной толпе, и высматривающих себе жертву, просто поражало воображение. Караванный двор, как оказалось, находился на окраине города, где заканчивались дома, и начиналась Бахрийская пустыня. Место он занимал немало и представлял собой многочисленные юрты, около которых расположились деревянные загоны с бесчисленными верблюдами и какие-то странные деревянные здания без окон. Алия объяснила, что это склады. Между юртами были проложены широкие улицы из хорошо утоптанного песка. Слава Мельтосу, народу тут было в разы меньше, чем в этом сумасшедшем городе, но тоже было довольно оживленно. Как выяснилось, моя девушка уже бывала тут, и поэтому она смело направилась к длинному приземистому двухэтажному каменному зданию, судя по всему, единственной нормальной постройки в этом месте. Это местная таверна, по совместительству являющаяся гостиницей. «Но живут тут только богатые купцы», — пояснила мне по пути девушка. «Цены на номера просто запредельные. А вот второй этаж занимает большая таверна, или, как она здесь называется, харчевня. Тут же находится местная администрация, контролирующая караванный двор. Я уже узнала, как тут все происходит. На самом деле здесь существует, как ни странно звучит в этом городе, порядок. Ты приходишь в администрацию, и у местного караван-паши находишь нужный тебе караван. Затем платишь ему за эту услугу налог и уже ищешь в зале харчевни купца, главу каравана, и непосредственно договариваешься с ним об оплате за проезд. Интересно, я задумчиво посмотрел на Алию. А если я не договорюсь? Караван-паша дает не более 3 караванов, так что выбор есть. Не договоришься, значит, потратил деньги напрасно. Надо снова идти к нему и вновь повторять эту схему. Какая-то, честно говоря, странная схема, но выбора нет. Когда мы зашли в здание, то сразу оказались в небольшом помещении с 2 дверьми. Одна вела направо, вторая налево. «Пошли налево, нам в администрацию», — сообщила мне Алия, и вскоре мы уже стояли перед удобно устроившимся на низком кресле толстяком, одетым в расшитый золотом халат и в такую же расшитую золотом челму. Перед креслом стоял низенький столик, на котором стоял объемистый кувшин, блюдо с виноградом и финиками и высокий серебряный кубок. Вид у местного караван-паши был, если грубо говорить, зажравшийся. Он надменно посмотрел на нас и покосился на сидевшего рядом с ним неприметного человека в серой одежде. Только сейчас я заметил, что этого разодетого толстяка окружало 5 совершенно невзрачных людей, расположившихся прямо на полу. Перед каждым была открыта большая книга в серебряном окладе, а за их спинами высились стопки разнокалиберных книг с пестрыми обложками. «Путешественники? Нужен караван?» Голос у караван-паши оказался на удивление писклявым. «Да, уважаемый». «Мерит Андабир, мое имя», — нахмурился тот. «Итак, нужен караван до свободного Айбантара», — обратилась к нему Алия, сделав мне знак молчать. «Ну, ради Мельтоса я и помолчать могу». Что-то с этим заплывшим жиром чиновником с брезгливым выражением на лице общаться мне особо и не хотелось. «Ясно. Маруф!» Повернулся он к одному из серых людей, который посмотрел на своего начальника с плохо скрываемым страхом. «Кто у нас там в ближайшее время в свободный Айбантар отправляется?» «Только через неделю есть места», — сообщил Маруф, некоторое время полистав лежащую перед ним книгу. «У купца Изира. И еще через два дня у двух купцов Мустафы и Карабира». «Что ж, это вас устроит?» — коротко поинтересовался у нас караван Паша и сделал приличный глоток из кубка, забросив в рот сразу горсть виноградин. «Устроит», — кивнула девушка. «Пять малахитовых монет с вас», — спокойно произнес караван Паша. Я невольно вздрогнул, услышав сумму. «Ничего себе цены!» Но Алия, видимо, нисколько не удивилась озвученной сумме и, поклонившись, передала толстяку, судя по всему, уже заранее приготовленный мешочек. «Идите!» Величественным жестом отпустил нас Мирин Андабир, а подскочивший к нам Маруф вручил пергамент, где были написаны имена трех купцов, а еще ниже стояла замысловатая печать. «Знаете, что делать дальше, уважаемые?» — спросил он. «Да, конечно. Спасибо вам, уважаемый Мирит Андабир», — Алия поклонилась равнодушно наблюдавшему за нами толстяку. После того, как мы вышли, я сразу повернулся к Алии. «Такая цена только за информацию? Они в Мирхоре совсем ополоумели», — не удержался я. «Привыкай, Рагнар», — фыркнула девушка. «Это другой материк, другие цены. Не переживай, у нас достаточно денег. В гильдии охотников тоже платят не так, как на Форосе, а гораздо больше». «Ладно», — махнул я рукой. «Куда теперь?» «Теперь нам в левую дверь», — улыбнулась Алия. «Тебе обещали в течение недели доставить зелье?» «Да». «Значит, надо записываться на караван, который через 9 дней выходит, чтобы какое-то время было в запасе». «И что, эти купцы постоянно сидят в таверне? Весь день?» — спросил я, когда мы заходили в правую дверь. «Нет, конечно», — рассмеялась девушка. «Они редко бывают, обычно здесь их представители». Когда мы оказались в таверне, я невольно присвистнул. Размеры ее впечатляли. Длинный просторный зал с выстроенными в ряд столиками, каждый из которых с трех сторон окружали подушки, на которых, как я увидел, удобно устроились местные посетители. На самом деле народу было не так много и свободных мест хватало. Но мы с Элей не собирались здесь обедать, так что на вопрос подошедшей к нам официантки в каком-то легкомысленном наряде, состоявшей из широкой юбки, еле прикрывающего небольшую грудь топа, что господам угодно. Алия ответила, что нам нужно видеть уважаемых купцов Мустафу и Карабира. «Сейчас здесь находится собственной персоной, уважаемый Мустафа», сообщила нам девушка. «Вас провести к нему?» «Проведи», кивнула Алия, и вскоре мы опускались на подушки напротив благообразного мужчины средних лет с приятным лицом, одетого в довольно скромные одежды. По сравнению с разодетым караван Пашой он выглядел серо, не так представительно, но тем не менее наряд ему очень шел. Его короткие волосы, как и аккуратную бородку, уже слегка тронула седина, но это, на мой взгляд, ему очень даже шло. В общем, обаятельный купец Мустафа приветливо улыбнулся и почти ласковым взглядом своих карих глаз быстро оценил нас. «Слушаю вас, уважаемые», — произнес он спокойным бархатным голосом. «Да, умеет он расположить к себе, даже ничего особо не сказав. Настоящий торговец. Уважаемый Мирит Андабир рекомендовал вас как опытного и мудрого караванщика», — начала Алия, и я с удивлением покосился на девушку. «Ого, она без меня тут тоже научилась цветисто выражаться. С кем поведешься? И мы хотели бы воспользоваться вашими услугами». «Что ж, я рад», — погладил рукой свою бороду караванщик. «У вас же имеется письмо от караван Паши». «Да», — протянула свиток Алия. Тот краем глаза поглядел на него и, радостно улыбнувшись, потер руки. «Отлично. Сами понимаете, порядок». «Конечно», — кивнула Алия. «Насколько я понимаю, вы отправляетесь через 9 дней?» «Да, вы правы, госпожа», — кивнул купец. «Вы вдвоем?» «Нет, с нами еще девочка». «Понятно». Задумчиво и как-то оценивающе посмотрел он на нас. «И куда вы путь держите?» «Нам до свободного Айбантара, который находится недалеко от границ Мертвого леса». «Что ж, имейте в виду, что я не торгуюсь. так как цены, которые я сейчас назову, одинаковы для всех солидных купцов. 20 малахитовых монет с вас двоих. Сколько лет девочке? 8. За девочку 5. Но это только проезд. Верблюдов для фургона мы даем в аренду. Это вам обойдется еще в 10 малахитовых монет. Фургон вы покупаете сами. При караване есть мастер, который сумеет за отдельную плату починить фургон, если с ним что-то произойдет. Мой совет — не экономьте на нем. На всех подобных фургонах имеются специальные колеса с плетениями, позволяющими легко передвигаться по песку, но они разные. И если оно исчезнет во время пути, придется платить мастеру. Если хотите, я могу дать вам рекомендацию к моему другу, торгующему на городском рынке фургонами. Он вам со скидкой продаст действительно качественный фургон. «Будем признательны», — кивнул я. «Этот купец мне понравился. Не знаю, было ли его это профессиональное обаяние, но искать еще кого-нибудь больше мне не хотелось. В конце нашего разговора Мустафа предупредил, что 3 места в караване он оставляет за нами, но оплату ждет через 2 дня. Если оплаты не будет, то, соответственно, наши места будут отданы другим. И вручил нам клочок бумаги, на котором было написано несколько слов с подписью. Слова оказались на каком-то неизвестном мне языке, но купец заверил, что уважаемый Ибир, к которому мы пойдем с покупкой фургона, все поймет. А найти его, мол, совсем несложно. Просто надо спросить на рынке, где находится лавка фургона Ибира. «Ну, и как он тебе?» — спросила меня Алия, когда мы вышли из здания. «Мне понравился», — честно признался я. «Хотя эта работа купцов нравится клиентам». «Так-то да, но я с тобой согласна. Он мне тоже нравится. Едем с ним?» «Едем». Решив таким образом эту проблему, мы направились на городской рынок. Мустафа не подвел. Первый же торговец в самом начале рынка, когда мы спросили про Ибира, не просто показал нам дорогу, а даже дал в проводники какого-то мальчишку. Магазин Ибира занимал, по-моему, место больше, чем любой другой магазин на рынке. Огороженное высокой деревянной изгородью поле было заставлено разнообразными фургонами различных размеров. Народу у изгороди было немного, и к нам подошел высокий черноволосый человек, который, к моему удивлению, совершенно не походил на местных жителей. По крайней мере, узких глаз и смуглого лица у него не было. Да и он не был человеком. Передо мной стоял эльф. Когда я слегка отошел от шока, то понял, что это, скорее всего, полукровка, в котором эльфийской крови было 20%. «Позвольте представиться», — произнес он мелодичным голосом. «Я Ибир, владелец этого скромного уголка транспортных средств. Вам нужен фургон, уважаемые?» «Да», — ответил я. «Нас рекомендовал купец Мустафа». Алия протянула данный нам купцом клочок бумаги, и, прочитав его, эльф широко улыбнулся. «Друзьям уважаемого Мустафы все, что угодно. Сколько вас будет путешествовать? 2? Нет, с нами еще девочка 10 лет. Отлично! Подберем вам самый лучший фургон по недорогой цене. Мой девиз — отличное качество по доступной цене. Сам придумал. Пойдемте за мной». Целый час этот эльф со странным именем таскал нас по полю с фургонами. К концу этой экскурсии я был готов уже купить любой из представленных образцов, только свалить подальше от этого словоохотливого торговца. А вот Алия, как настоящая женщина, совершенно не устала и активно участвовала в торге. В результате мы все-таки выбрали фургон, который стоил аж 20 малахитовых монет. Меня душила огромная жаба, когда мы внесли половину суммы и договорились, что заберем сам фургон перед путешествием. Тем более оставлять его у гостиницы мне не хотелось. Но, как оказалось, никаких проблем с хранением фургона не возникло. Наоборот, Ибир объяснил, что большая часть путешественников забирает свои фургоны вообще по пути на караванный двор. «Мы работаем круглосуточно. Вы в любое время можете забрать его», — заверил нас торговец. Отдав ему 10 монет, мы вернулись домой. Следующие 2 дня прошли в подготовке к путешествию. На рынке мы подобрали одежду для нашей поездки и закупили продуктов, вина и воды. Через 5 дней мы нашли на нашей веранде шкатулку с зельями для Алии. гильдия решила сделать все тихо. Сразу после этого мы вновь сходили к Мустафе и, расплатившись, поговорили с ним по поводу маршрута каравана. Как и говорил митрополит, у нас планировались остановки в трех городах, причем в каждом городе они составляли по 4-5 дней. То есть, по словам Мустафы, общий путь занимал больше месяца. Расстались мы довольны друг другом. В очередной раз купец произвел на нас приятное впечатление. Но вот, наконец, настал день отъезда. Мы все уже подготовили заранее и разместили припасы в пространственных кольцах. В основном, конечно, в моем. Рано утром забрали фургон у Ибира. Торговец не подвел, и фургон оказался просторным и удобным. Когда мы добрались до караванного двора, там уже выстроилась вереница фургонов, которые запрягали верблюдов. К нам подошел один из слуг купца и привел двух животных. Лани, открыв рот, смотрела на двугорбых королей пустыни. Меня же они не удивили, я давно уже видел этих тварей на картинках в книгах. Да и во время наших путешествий по двору мы с Алией неоднократно их встречали. Когда все было готово, перед нами появился купец, лично обошедший каждого из участников каравана. Увидев девочку, он присмотрелся к ней и улыбнулся. «Как тебя зовут, красавица?» — улыбнулся он. «Лани». «Красивое имя», — ласково потрепал он ее по голове. «Можно вас на минуту, уважаемый Рагнар?» Мы отошли в сторону. «Она перевертыш?» — спросил он у меня. «Да». Я был неприятно удивлен проницательностью купца, ведь мы специально одели девочку в одежду, скрывающую ее уши и хвост. Как вы догадались? «Опыт, уважаемый, опыт. Не переживайте, я не делю людей на расы. Есть плохие люди и есть хорошие. А кто ты, оборотень, перевертыш или эльф, я ко всем отношусь одинаково. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо». «Ну что?» — взволнованно поинтересовалась Али у меня, когда он ушел. Он понял, что Лания перевертыш. «И?» «Все нормально. Думаю, нам повезло с этим купцом». «Надеюсь, что так», — кивнула девушка. Мы забрались в фургон, за верблюдами устроился погонщик. Невысокий жилистый смуглый человечек, представившийся Азаром. И спустя 10 минут мы тронулись.